Глава 18. В полночь робкую тишину безлюдных улиц и проулков Пилтона разорвал дикий заполошный женский крик. «Пожар! Пожар!» Этот рвущий душу вопль насмерть перепуганной неизвестной женщины долгим и многоголосым эхом звучал в теплом августовском воздухе, расплескавшись по всему крошечному городку. От этого прямо нечеловеческого по своей тональности голоса, сопряженного с неимоверными страданиями, даже жалобно задребезжали плохо закрепленные в старых рамах стекла в спальной комнате в отделе милиции, где в это полночное время находились Анатолий Еременко, Илья Журавлев и Клим Орлов. По крайней мере, им так показалось. Они разом вскочили с кроватей, по стенам их спальни метались рыжие блики от далекого пожара, за окном в полнеба полыхало зарево, и высокоплывущие облака снизу были освещены розовым светом, как будто туда одновременно из разных мест били красные лучи множества прожекторов. Первым к окну подскочил Журавлев, чья спинка кровати едва не упиралась в подоконник. Он резко распахнул створки, по пояс высунулся наружу. «Исполком горит!» — тотчас оповестил он стоявших за его спиной товарищей, которые тоже пытались разглядеть пожар, стараясь определить, какое именно здание объято огнем. «Точно, исполком», — повторил он, как будто все еще сомневаясь, и от злости и бессилия заскрежетал зубами. В его глазах, отражаясь, яростно плясали далекие оранжевые блики пламени. В старом двухэтажном деревянном здании, принадлежавшем ранее бургомистру, которое находилось в тесном проулке за костелом, окруженное вишневым и яблоневым садом, в данное время располагались все советские учреждения — исполнительный комитет, комитет партии, комитет комсомола — и другие, необходимые для бесперебойного функционирования жизнедеятельности города и района учреждения. «Видать, эти твари из леса запалили», — с невыносимой болью в голосе сказал Журавлев и раздраженно впечатал кулаком в подоконник. «Сами не живут и другим не дают жить спокойно, сволочи!» — обронил он и крепко выругался, да так заковыристо, что даже Орлов, который без меры грешил такими словечками, был сильно удивлен. Норовисто мотнув головой, Клим обнадеживающе хлопнул Илью по плечу, развернулся и молча выбежал из комнаты, на ходу надевая через голову гимнастерку, в попыхах схваченную со спинки кровати. Еременко и Журавлев бросились следом, наспех приводя себя в порядок. Илья на бегу все никак не мог попасть металлическим язычком в отверстие офицерского кожаного ремня. Анатолий же особо не церемонился и неудобно заправил подол широкой рубашки в брюки. Громыхая каблуками по деревянному полу, они стремительно пробежали по длинному коридору второго этажа, перепрыгивая через две ступеньки, скатились вниз. «Баукус!» — пробегая мимо, крикнул Орлов дежурившему в ту ночь младшему сержанту. «Звони в пожарку, исполком горит!» «Уже выехали!» — тотчас отозвался тот и торопливыми шагами направился за офицерами, как только они скрылись за дверью. Выйдя на порог отдела, придерживая дверь коленом, чтобы не закрылась, Баукус нервным суетливым движением на всякий непредвиденный случай вынул из кобуры служебный ТТ. Настороженно прислушиваясь к зыбкой тишине в дежурке, крепко сжимая в руке пистолет, он тревожно всматривался в зарево, на фоне которого впечатляюще смотрелся темный со стороны площади величественный костел с крестом на островерхой крыше. Орлов, Еременко и Журавлев бегом пересекли площадь, завернули за костел. Постояв еще немного, Баукус, с опаской оглядывая прилегающую местность, пятясь вошел в подъезд. Заперев за собой дубовую дверь на железный засов, он вернулся к столу и, не садясь на стул, принялся с настырным упорством названивать Лацису. Двухэтажный особняк, целиком объятый пламенем, был похож на огромный факел. Он горел с треском, гулом, разбрасывая от дубовых бревен желтые огненные искры, освещая вокруг себя дома и улицы на несколько сотен метров. Жар от него шел такой, что подойти к дому ближе, чем на 50 шагов, не было возможности. Несколько десятков жителей, очевидно проживающих в близлежащих домах, стояли далеко в стороне, с обреченным выражением смертников на перекошенных от ужаса лицах смотрели на пожар. В их мокрых от слез глазах, как в зеркале, отражаясь, плясали лохматые языки разбушевавшегося пламени. «Черт!» — воскликнул Орлов, локтем закрывая разрумянившееся от жара лицо, заметно осунувшаяся за какие-то несколько минут. «Там же милиционер должен быть!» Журавлев, также прикрывая согнутой в локте рукой свое лицо с отражавшимися на нем розовыми сполохами, неожиданно сорвался с места и бегом направился к дому. Подбежав к нему очень близко, он остановился у парадного входа и несколько долгих секунд напряженно разглядывал что-то черное, обуглившееся, лежавшая на булыжной мостовой. От нестерпимого жара у него по лицу мгновенно потекли грязные, отлетавшего в воздухе серого пепла ручейки пота. И лишь когда на Илье задымилась одежда, которая вот-вот должна была вспыхнуть, он опять бегом вернулся к замершим в напряженном ожидании товарищам. «Там труп дежурного», — сказал он, с трудом дыша, жадно хватая ртом горячий воздух. «Похоже на то, что эти звери облили его бензином и подожгли. Еще живого. Судя по его позе, мучился он недолго, но кричал от жуткой боли. Так и погиб от вражеской руки с разинутым ртом, с ощеренными зубами». Еременко хотел было ему ответить, даже поднял руку. Но тут со стороны площади донеслись пронзительные, короткие и резкие звуки, которые еще больше внесли в происходящее сумятицу. Не прошло и минуты, как в проулок въехала пожарная машина. Это был старый обшарпанный «Шевроле» мутного белесого цвета от облупившейся краски, бывший изначально белоснежным, с яркими лакированными металлическими частями. Блестящий бампер, на котором раньше вспыхивали и переливались веселые живые огни от частых пожаров, теперь выглядел мрачным и непривлекательным. Не сбавляя скорости, машина подъехала довольно близко к охваченному огнем дому. Не дожидаясь полной остановки, пожарные ловко спрыгнули на землю, готовые в сей же момент приступить к своим профессиональным обязанностям. Прибывшая команда состояла из 6 человек среднего и пожилого возраста. Четверо сидели на деревянной скамейке, расположенной на кузове с правой стороны. На другой стороне была прикреплена сложенная вдвое 10-метровая лестница, и стояли 2 огнетушителя золотистого цвета. 2 в кабине. Огнеборцы были облачены в сапоги и брезентовые робы. По всему видно оставшиеся еще от тех времен, когда советская Латвия была буржуазной республикой, потому что на головах мужчин были надеты шлемы с соответствующей символикой, а те, кому не хватило головных уборов, красовались в солдатских зеленых касках с потускневшими красными звездами спереди. Пожарные проворно размотали брезентовый рукав, подключили к гидрантам. Вскоре тугая струя воды с силой ударила на несколько десятков метров в сторону объятого пламенем дома, и тотчас с невероятным шумом закипела, соприкоснувшись с огнем вода, в том месте поднялся белесый пар, остро запахло мокрой золой. Но пожарные продолжали поливать, и огонь постепенно, с большой неохотой отступал, оставляя за собой обугленные, парившие от влаги бревна двухэтажного особняка. Минут за 10, погасив небольшой участок бревенчатой стены, вода неожиданно закончилась, и огонь опять начал возвращаться, по-новому охватывая пламенем черные стены. «Вы на пожар приехали или куда?» — неистово заорал Орлов, обращаясь к огнеборцам, бессмысленно размахивая руками от возбуждения. «А чего мы можем поделать, если в емкость вмещается 1 куб воды?» — также со злостью ответил ему один из пожарных, злобно ощерясь. По его грязному, с приставшими частицами летающего в воздухе серого пепла лицу, стремительными ручейками стекал обильный пот. Наспех вытерев брезентовым рукавом разрумянившиеся щеки, он, как давеча Орлов, неистово заорал на своих товарищей. «Там в саду по соседству есть колодец, тянем туда рукав!» Он перекинул конец рукава с металлическим наконечником через плечо, подавшись вперед, поволок тяжелый шланг к палисаднику соседнего дома. Тащившийся за ним длинный и огромный брезентовый рукав был похож на мертвого безвольного удава. Журавлев вспомнил, что в этом году по всему Советскому Союзу проходит реформирование старой пожарной охраны в военизированную пожарную охрану, подчиняющуюся МВД, с выделением современных машин ЗИС-11. Но сюда, по всему видно, реформы еще не успели дойти, раз в Пилтоне все еще продолжали ездить на старом допотопном «Шевроле». «Твою ж мать!» — застонал от бессилия Журавлев. Наблюдать, как мучаются пожарные с рукавом, протаскивая его между частоколом ограды, оторвав от нее несколько кольев, было для деятельного Ильи невыносимо. Со словами «помогу им» он метнулся к палисаднику. Пока пожарные с трудом протискивались в дырку в ограде, ногой выбил закрытую изнутри на замок калитку и скрылся за смородиновыми кустами. Колодец располагался почти посредине сада. К нему вела неширокая извилистая дорожка, аккуратно посыпанная желтым речным песком. Но, к разочарованию Журавлева, проживающие в доме хозяева оказались людьми меркантильными, скупыми и жадными, к несчастьям даже своих близких соседей глухими. Цементный круглый сруб был основательно прикрыт дубовой крышкой, скованными железными петлями и предусмотрительно закрыт на большой замок. В доме же света не было, и будоражить среди ночи нерасположенных к разговору хозяев не имело смысла. Тем более, что их напуганные лица, на секунду мелькнув в окне, тотчас пропали. «Твою ж мать!» — Опять выругался Илья и с досадой пнул стенку колодца носком сапога, раздраженно оглянулся. «Сейчас монтировку принесу», — как новость поспешно сообщил подбежавший пожарный. Круто развернулся, поскользнувшись на влажной от росы траве, но успел опереться на руки, проворно поднялся и побежал к машине. Проводив суетливого огнеборца сочувствующим взглядом, Журавлёв краем глаза заметил обложенный булыжниками цветник. Обрадованно метнувшись к нему, выбрал самый большой и увесистый камень. Вернувшись бегом к колодцу, с двух ударов сломал дужку навесного замка, быстро откинул крышку. Из темного сырого створа, в глубине которого блестела вода с отражавшимися в ней высокими и далекими звездами, пахнуло в распаренное лицо прохладой. Илья сразу почувствовал жажду. Отогнав невольное желание напиться воды досыта, он наспех облизнул пересохшие губы шершавым от сухости языком и принялся сноровисто спускать внутрь колодца длинный, как кишка, рукав. Как только в зыбкой тишине раздался глухой всплеск, Журавлёв облегченно выдохнул и побежал к калитке. Срывая голос, принялся во всю мощь легких кричать: «Готово! Включайте насос!» Бежавший навстречу с монтировкой в руке пожарный резко развернулся и побежал обратно, тоже крича о том, чтобы включали мотор, победно размахивая железным инструментом, как знаменем. Не прошло и минуты, как в гул от огня и треска от горевших бревен вклинился с каждой секундой нарастая звук работающего насоса. Тугая струя ударила из брандспойта, сбивая пламя, обильно поливая стены ледяной колодезной водой, отчего прямо на глазах присутствующих горожан огонь стал заметно слабеть. Илья остановился напротив Орлова и Еременко, которые все так же продолжали стоять на прежнем месте и о чем-то запальчиво пререкались, сопровождая свой разговор непонятными жестами. «А я не понимаю, в чем смысл подобной диверсии», — услышал Журавлёв взволнованный голос Еременко. «Ну, сгорели какие-то документы, и что? На руках у людей все равно остались и партийные билеты, и комсомольские. И вообще, поджечь исполком только из-за того, чтобы поджечь, особого ума не надо. Нет, здесь что-то не так». «Неужели ты все еще не понял?» — пытался втолковать ему разозлившийся от его бестолковости Орлов, что это обычный акт устрашения. Илья перевел дыхание, про себя дивясь, что занятые жарким спором товарищи не обратили на него ни малейшего внимания. Вытерев рукавом перепачканное сажей лицо, он собрался было высказать свое мнение, но тут с улицы в проулок круто завернул Виллис на такой скорости, что, сильно накренившись на одну сторону, едва не опрокинулся. Его фары осветили раздраженные и красные от волнения и огня лица Орлова и Еременко, и они, вынужденно прервав спор, непроизвольно заслонили ладонями глаза, жмурясь от ослепляющего приближающегося света. Виллис резко затормозил в каком-то метре от стоявших людей, и из него, словно черт из табакерки, выскочил взволнованный Эдгар Слацис. Сравнение усиливало еще и то, что отражавшиеся в линзах его очков мечущиеся языки пламени придавали им кроваво-красный цвет, как будто у него горели неистовым светом глаза. Поспешно сунув ладонь поочередно каждому из товарищей, он первым делом поинтересовался судьбой дежурного милиционера. По опыту майор знал, что нелюди из леса расправляются с верными новой власти людьми самыми изощренными и изуверскими способами, тем более с сотрудниками правоохранительных органов. «Заживо сожгли», — болезненно поморщившись, глухо произнес Еременко. Лацис, понимающе кивнул, как будто другого ответа и не ожидал. С трудом сглотнув слюну, которая вдруг стала невыносимо горькой, он, тем не менее, снова спросил: «Как это произошло?» Журавлёв расстегнул верхнюю пуговицу гимнастерки, ворот которой вдруг стал тесен, с видимым облегчением потер влажной ладонью шею, откашлявшись, сказал: «Полагаю, что дежурного выманили наружу, затем связали, облили бензином и... Исполком, скорее всего, подожгли изнутри, чтобы не сразу удалось обнаружить огонь. А когда разгорелся, тут уже никакая пожарная машина не поможет». «Я вот думаю, что дело здесь совсем не в исполкоме», — снова принялся огнуть свою линию несговорчивый Еременко. «Что-то другое замыслили эти предатели». И в этот момент, как бы в подтверждение его слов, внезапно со стороны улицы Польной донесся хлесткий, как удар хлыста, звук одиночного выстрела. Эдгар Слацис непроизвольно пригнул голову, а Клим Орлов, который всем своим видом выказывал полное недоверие словам Еременко, разве что не зевал от скуки, наоборот, резко вскинул голову, тревожно вглядываясь поверх островерхих крыш домов с перемещающимися по темной от дождей и времени черепицы бликами пожарища. К «Кажется, капитан, ты недалек от истины», — не оборачиваясь, процедил сквозь зубы Орлов. «У нас в той стране что находится?» Первым сообразил Лацис, который знал городок как свои пять пальцев. Скользнув в волнении горящими глазами по настороженным лицам оперативников, с досадой на себя, что не сразу смог догадаться, выкрикнул: «Касса! Там сберегательная касса!» Не сговариваясь, все метнулись к машине. Журавлёв успел запрыгнуть на багажник уже практически на ходу, потому что Андрес, как только услышал далекий выстрел, мигом завел мотор, готовый в любую секунду тронуться с места. Вцепившись пальцами одной руки в металлическую обрешетку, Илья по дороге вынул другой рукой из кобуры пистолет, держал наготове, понимая, что выстрелы просто так среди ночи не раздаются. Как он и думал, все так на самом деле и произошло. Не успели они выехать из проулка, как по ним тотчас открыли ураганный огонь. По всему, видно, стреляли из немецких автоматов «Шмайсер» и наших ППШ, а еще пистолетов ТТ и «Вальтер». Даже слышался частый стук работающего, как швейная машинка, пулемета. В свете фар, бивших рассеянным пучком далеко перед машиной, Илья успел заметить отогнутую кованую решетку на окне приземистого кирпичного здания, в котором размещалась центральная сберегательная касса. Из окна, высунувшись по пояс, в их сторону стрелял какой-то бандит в нахлобученной по самые уши серой немецкой кепке. Автомат «Шмайсер» в его руках дрожал, выплевывая из нагревшегося розового ствола огненные вспышки. Из-за угла дома, время от времени выскакивая на простор, чтобы удобнее было стрелять, не целясь, от живота веером выпускал из автомата смертоносные пули высокий рыжий парень без головного убора, зато в клетчатом пиджаке. Спрятавшись за порогом, на земле лежал еще один человек, который стрелял по машине из пулемета. От дома на границе желтого света и серой мглы, прикрываясь сгустившейся темнотой, поспешно убегали двое, держа в руках инкассаторские брезентовые мешки, распухшие от большого количества украденных банкнот. Виллис, подпрыгивая на неровной булыжной мостовой, специально виляя из стороны в сторону, не только не давал прицельно стрелять застегнутым врасплох бандитам, но также мешал целиться и своим пассажирам, у которых было преимущество перед ослепленными светом людьми. Но налетчики тоже были не дураки. Понимая всю тщетность своих попыток подстрелить кого-нибудь из находившихся в машине сотрудников милиции, они вскоре весь огонь перенесли на яркий в оранжевом ореоле круг, слившийся ночью от фар в один источник света, рассчитывая быстро покончить с ним. Тем временем Виллис быстро приближался к дому. Расстояние сокращалось с каждой секундой. Опасаясь вблизи угодить под шальные пули, рассчитывая, рассредоточившись, укрыться в темноте, Лацис крикнул: «Андрис, вон у того дерева тормози, иначе они нас точно подстрелят!» До нужного дерева оставалось проехать буквально 10 метров, как несколько пуль все же угодили в фары. Мелкими брызгами в разные стороны разлетелись стекла, от лампочек поплыл вверх голубой дымок, и свет погас. Мигом наступившая темнота, которая после света всем показалась дегтярно-черной, словно они попали в глубокий и мрачный погреб, поглотила и само приземистое здание, и уж тем более мелкие фигурки налетчиков. Даже удивительно, как водитель смог справиться с управлением, успев затормозить в самый последний момент в нескольких сантиметрах от толстого ствола могучего вяза, чуть коснувшись правой стороной крепкого бампера шершавой коры. «Всем из машины, быстро!» — крикнул Лацис и первым покинул Виллис, растворившись, словно привидение, в двух шагах от внедорожника в густых сумерках. Там он упал в траву, оперся на локти, выставив перед собой ТТ, замер, стараясь разглядеть движущуюся мишень в виде темной фигуры неосторожного налетчика. Андрис почувствовал, как из прокушенной губы брызнула кровь, услышал звук, ударивший в металл пули. Ни на секунду не растерявшись, парень машинально слезал текшую по подбородку теплую кровь, стремительно схватил ППШ, расположенный посреди передних сидений, и, перевалившись через борт, свалился спиной в траву. Перевернувшись на живот, Андрис принялся наугад стрелять короткими очередями в сторону противника, чтобы не дать ему как следует прицелиться и, наоборот, дать своим товарищам время на то, чтобы занять выгодные для стрельбы позиции. Когда глаза немного привыкли к темноте и стало возможно не только видеть очертания злополучного здания, но и разглядеть серые силуэты налетчиков, которые стали как-то подозрительно перемещаться, что, однако, не было похоже на то, что они собирались незаметно скрыться с места преступления, как видно, решив для себя перестрелять малочисленную группу милиционеров, как безмозглых куропаток. Сотрудники правоохранительных органов, затаившись в разных местах, стали стрелять уже более расчетливо, без прежней суетливости и горячности, хладнокровно выискивая нужную цель. Орлов заметил, как один из налетчиков юркнул за куст смородины, а через секунду появился с другой стороны, проворно двигаясь на коленках в высокой траве, волоча за собой немецкий автомат за ремень. Вскоре он скрылся за стеной дровяного сарая, сложенного из серого камня. «Обойти хочет», — догадался Клим, наивный. Снисходительно усмехнувшись над его дурацкой затеей, Орлов резво вскочил. Низко пригибаясь, почти касаясь стволом ТТ травы газона, побежал за здание кассы, намереваясь встретить этого дурня с другой стороны сарая. Спрятавшись за углом, потной спиной вжимаясь в каменную стену, прохладную и влажную от утренней росы, Клим замер. Прижимая руку с пистолетом к груди, направил его стволом в предполагаемое место появления хитрого бандита. И этот придурок не заставил себя долго ждать. Сам неосторожно выбежал на свою погибель прямо на затаившегося оперативника. Стремительно сунув ему ствол в живот, Клим выстрелил. Затем быстро оттолкнул мертвое тело от себя и побежал вокруг сарая, уже сам намереваясь зайти в тыл бандитам. «Андрис, прикрой!» — в это же время крикнул Еременко, и короткими перебежками, прячась за стволами деревьев, росших на обочине дороги, устремился ближе к налетчикам, отчаянно стреляя на бегу. Перестрелка непрерывно длилась где-то с полчаса, а потом бандиты все-таки дрогнули и стали понемногу отступать. Немаловажную роль в этом сыграло и то, что исподволь подступал рассвет. Горизонт на востоке, скрытый островерхими крышами домов, начал заметно светлеть. С каждой минутой розовеющий полукруг занимал всю большую часть бледно-синего с темными прожилками небосвода. Журавлев, который, не таясь, на виду у бандитов стрелял с колена, крепко держа служебный пистолет двумя руками, тоже потихоньку продвигался вперед. Он привставал и в согбенном положении на полусогнутых ногах быстро делал несколько шажков в сторону противника, потом опять становился на одно колено. Поворачиваясь всем корпусом вместе с пистолетом, выискивал глазами серые фигуры в ненавистной ему немецкой форме, старательно стрелял на опережение, с удовольствием отмечая, что выпущенные им пули достигают цели. Один из налетчиков, сраженный смертельным свинцом, согнулся, схватившись за живот. Постоял в таком положении несколько секунд, а потом упал, уткнувшись лицом в мокрую от росы траву мураву. Другого бандита успел под руку подхватить его кореш и поспешно увести куда-то за кусты, росшие возле палисадника давно отцветшей сирени. «Сдавайтесь!» — оглушающе громко закричал Илья, и от напряжения на его жилистой шее вспухли синие вены. Он предупредительно пальнул два раза по кустам, слабо надеясь подстрелить здорового кореша. «Все равно вам не уйти!» Понимая, что никто его слов, не подкрепленных действиями, исполнять не станет, Илья вскочил с колен и побежал к сирене. Срезая путь, сходу ворвался в кустарник. Суматошно раздвигая перед собой ветки, с трудом двинулся вперед, про себя матеря, то и дело цеплявшиеся за военную форму упругие сучки. Через минуту, выбравшись на простор, он в растерянности огляделся, потому что бандитов и след простыл. Зато увидел в траве труп валявшегося в луже черной крови дежурного милиционера, охранявшего сберегательную кассу. Он лежал на боку с откинутой далеко назад простоволосой головой, нелепо откинув в сторону руку с вывернутой внутрь ладонью. Его фуражка валялась неподалеку, и от нее к трупу тянулся по примятой траве окровавленный след, что однозначно говорило о том, что бесчувственное тело волокли. Журавлев торопливо подошел к знакомому милиционеру, с которым не далее, как вчера, дружески разговаривал, перед тем, как тому заступить на дежурство. Наклонившись, осторожно повернул его голову и оторопело отшатнулся, увидев, что изверги сделали с его лицом. Шея была полностью перерезана, обнажая розово-синюю трахею, а вместо серых, чуть насмешливых глаз зияла пустота с застывшей в глазницах сукровицей. «Сволочи!» — процедил сам не свой Журавлев, медленно распрямляясь, не в силах отвести взгляда от некогда мужественного, словно вытесанного искусным скульптором из мрамора лица. «Падлы!» Перешел он от волнения и ненависти к преступникам всех мастей на воровской жаргон. «Собственноручно, мразей, порешу!»